Глава 16. Утро добрым не бывает. Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я открыла глаза и поняла, где нахожусь. А снился такой хороший сон. Наша дача, маленький деревенский домик с резными наличниками, а на веранде сидели все мои и пили чай из большого старого самовара. Мне улыбались родные лица, а я открыла калитку и шла по дорожке, вдоль которой росли маргаритки. С одной стороны пышные белые, а с другой темно-розовые. Я уже чувствовала под ногой ступеньку, которая слегка проваливалась. Еще шаг и буду на веранде, когда проснулась. Недоброта этого конкретного утра заключалась в том, что, во-первых, дачу уже давно продали, нет больше никаких маргариток и самовара, и домик уже, скорее всего, снесли и выстроили солидный особняк. Во-вторых, я в другом мире. В-третьих, котик, который ночью обещал разговор. Захотелось накрыться с головой и не шевелиться. Это было легко осуществить. И вообще не буду сегодня вставать. Надоело. Сегодня объявляется выходной от этого магического реализма. Очень скоро под пледом стало невыносимо жарко и трудно дышать. Пришлось приоткрыть щель для лица и высунуть ногу. «Майя», — раздался вкрадчивый голос рядом, — «ты уже не спишь». «Чертов котик!» — не слышала, как он подошел. Аккуратно втянула ногу под плед и ничего не сказала. «Может, он уйдет?» «Я вчера снял с твоих рук оковы. Извини, что не сделал этого раньше. На тебя не должны были их надевать. Я поговорю с Эллом». Последняя фраза была произнесена таким тоном, что во мне всколыхнулась волна мстительной радости. Надеюсь, карасю Эллу будет так же нехорошо, как мне, когда я висела вниз головой. Я услышала, как Михаэль глубоко вздохнул. «Майя!» Аккуратно высунулась из-под пледа. Все-таки котика не так просто игнорировать. И потом... С чисто практической точки зрения, утро может стать еще хуже, если Лутадор вытрясет меня из пледа. Не знаю, как это возможно, но за ночь Михаэль изменился. Я даже забыла о том, что собиралась сказать ему, что в моем мире считается неприличным вот так вламываться. Неважно. Я рассматривала его лицо. Вид у него по-прежнему был разбойничий и опасный, но ухмылка стала мягче. Самое главное — глаза. Они стали обычными, зелеными. Вот уж правда, как у кота. Лутадор внимательно следил за моей реакцией. Я села поудобнее. «Кажется, сегодня вам лучше?» Церемонно сказала я. «Очень рада». «Лучше». «Вот и чего?» — спрашивается, он застыл. «Это хорошо». Я улыбнулась и изобразила готовность слушать. Котик продолжал буравить меня взглядом. Видно было, что его что-то гложет. Но я не собиралась облегчать ему задачу. «Нет». Не буду ничего спрашивать. Захочет, сам скажет, что ему нужно. И вообще, есть очень мало тем для разговоров, которые не могут подождать до завтрака. Я отбросила плед. Когда я уже выходила из комнаты, котик сказал: «Майя, ты очень спокойно реагируешь на последствия проклятий. Ты часто сталкиваешься с ними в своем мире?» Внезапный вывод. «Нет», — честно ответила я. «Просто я ничего такого страшного не вижу». И это было правдой. Удивленный котик — это бесценно, но он быстро взял себя в руки. «Я бы хотел, чтобы мы прогулялись». В голосе явно сквозило напряжение. «Куда?» Уже ожидая чего-то неприятного, спросила я. «Здесь», — он махнул в сторону окна, — «недалеко есть красивое озеро». «Это хорошо, а то я почти другого мира и не видела». Он улыбнулся. Завтрак обнаружился на той же веранде за резными дверями, что и в прошлый раз. Михаэль сидел за столом и смотрел на открывающийся вид. Когда я вошла, он поднялся и указал на соседний стул. «Надеюсь, если я что-то съем, выпью, сяду на этот стул, никаких изменений в моем статусе не произойдет?» — уточнила я. Он кивнул с самым серьезным выражением лица. Я приготовилась сесть, взялась за спинку стула. «И завтрак — это просто завтрак, прием пищи». «Да». «Никаких скрытых угроз». «Ведьма». Немножко пережала. Но все же лучше уточнить. Я потянулась за хлебом. А здесь это обычная практика, что ведьмы оказываются в доме Лутадоров. В моем мире это не очень-то нормально. «Ведьмы не бывают дома у Лутадоров?» — передразнил котик, прищурив зеленые глаза. «Нет, у нас вообще нет ни тех, ни других. Просто у нас принято спрашивать, хочет ли женщина приехать в дом к мужчине. Иначе это преступление». Котик внимательно слушал, затем положил себе кусок сыра на тарелку. «Своего-то дома у тебя нет?» Видимо, он посчитал, что дал исчерпывающее объяснение и принялся за еду. «Мне было неплохо и в школе. Здесь вид лучше. Это что, рубрика «Лутадоры шутят»?» Во время завтрака котик хмурился и бросал на меня косые взгляды. Это напрягало. Наконец он сказал, «У тебя уже был лутадор, Майя?» «Да что с ним не так? Только что же говорили». «Нет», — спокойно ответила я, проявляя чудеса выдержки. «Тогда с кем ты делилась силой?» «Ни с кем. Но, как мы выяснили, Шанталь брала у меня силу для твоего лекарства. Лучше у нее спросить». «Видишь ли, ведьма, что я тебе знаю точно, так это то, что у тебя вообще нет никаких навыков в колдовстве. Ты не умеешь ничего». Я даже не обиделась, это факт. «А твоя сила рванулась ко мне, как будто ты часто ей делилась. Она ждала, чтобы ее взяли. Вот мне и интересно». Михаэль взял овощ, который был один в один похож на обычный огурец. На самом деле здесь он назывался крас, и захрустел. «И что на это сказать?» «В моем мире непонятные явления объясняются чудом», — серьезно сказала я. «Как понимаю, ты умирал». Мужчина кивнул. «Теперь не умираешь». «Нет». «Так радоваться надо. Можно сказать спасибо». Он скривил губы. «Да, я благодарен тебе, Майя. После восстановления я должен отдать тебе часть своей силы». Тут он произнес слово, которое я не разобрала. Оно состояло из одних согласных и напоминало что-то среднее между рычанием и вороньим карканьем. «Не надо», — твердо сказала я, — «мне это не нужно. Я рада, что так получилось, и все живы и здоровы, а лишняя сила мне совсем не нужна». Я сразу же подумала про бывшую котика, которая отжала у него что-то, получив непонятные сверхспособности. Мужчина задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Неужели я как-то неправильно ответила?» «Ты не знаешь, что это», — констатировал он. «Нет». Настаивать и давать пояснение котик не стал и выводы свои не озвучил. «Если ты закончила, пойдем». Мы вышли из дома и пошли в сторону рощи с деревьями, которые были похожи на апельсины. «Эти фрукты можно есть?» «Попробуй». Лутадор сорвал маленький красный плод и подал мне. «Как манго, только без косточки», — поделилась я своим открытием, вытирая сок с подбородка. «Нравится?» Михаэль сорвал и себе тоже. «Это самый вкусный фрукт. Я себе иногда покупала». «Расскажи о своем мире», — неожиданно попросил Михаэль. «Даже не знаю. Мир у меня был хороший. О чем бы рассказать? У нас есть горы». Котик выразительно посмотрел на горизонт, там высились сизые горы. «Моря, океаны большие, красивые города. Нет никакого колдовства, много замечательных книг, картин. Есть Венеция, не знаю, Кремль. Люди в космос летают». «Куда?» «На Луну». Судя по его виду, он не поверил. «Не знаю, мир такой большой, и в нем так много всего, что просто не расскажешь. Но мне он нравится. Хоть иногда и кажется слегка безумным». Я подпрыгнула и сорвала еще одно местное манго. «А ты, почему ты решил стать лутадором?» Спросила только, чтобы поддержать беседу. «Майя, в любом мире, — с нажимом сказал Михаэль, — не всегда получается делать то, что хочется. Чаще нужно поступать так, как должен». Прозвучали его слова несколько грустно. Мы шли между деревьями по тропинке, каждый думал о чем-то своем. Котик привел меня к небольшому озеру, в идеально гладкой поверхности которого отражались белые курчавые облака. Казалось, что у моих ног лежит маленький кусочек неба. Зрелище было медитативное. Я потрогала воду, она оказалась очень теплой, а пахла арбузами. Действительно очень красиво. Я подобрала на берегу гладкий плоский камушек и бросила. Он подпрыгнул 3 раза, а потом с громким бульк ушел под воду. Взяла второй, на этот раз фокус не получился, камень бесславно утонул. Михаэль усмехнулся, подобрал камушек и кинул. 1, 2, 3, 6, 9. Ничего себе! Я даже присвистнула от удивления. У меня так никогда не получалось. Запомни, Майя. Следующий камушек запрыгал, пущенный твердой рукой Лутадора. Этот мир теперь твой. Важно, что происходит здесь и сейчас. Сказано было холодно и хлестко. Так что вся надежда на возвращение испарялась. Вот умеет котик все испортить. Это же какой талант. Здесь ты ведьма. Я вздохнула. У меня в мире «Ведьмами обычно называют злых женщин», — с некоторым вызовом сказала я, «которые занимаются всякими нехорошими вещами. Да я уже понял, что это странный мир. И в нем принято такое приветствие». «Какое такое?» «Целовать мужчин». Еще немного, и котик начнет капать ядом. Чего доброго отравит озеро. Он смотрел на меня так, как будто я голой танцевала на столе, а потом устроила оргию. Вопрос, судя по всему, был риторическим. «Ты понимаешь, в какое положение меня ставишь?» «Нет, определенно». «И не смотри на меня таким наивным взглядом», — бушевал Михаэль. «Да что происходит? Тот поцелуй ничего не значил. Просто я очень обрадовалась». «Очень тихо сказала я. В моем мире это, в общем-то, в порядке вещей. Ну, там, когда с войны возвращаются или из больницы, вполне обычная реакция, да. И ни в какое положение я никого не ставлю». «Ведьмы так себя не ведут, если не хотят». «Я ничего не хочу. Больше так не буду», — сказала я самым кротким тоном. «Надеюсь, мне не придется отвлекать котика, пока демон будет скрываться. Второй раз такое приключение я не переживу, сердце не выдержит». «Если не хотят заключить с Лутадором союз», — назидательно закончил Михаэль. «Что-то я не заметила, чтобы он вчера вырывался». «Хотя я тоже хорош», — вздохнул он. «Это был только поцелуй. Мы можем об этом забыть». Что-то во взгляде мужчины мне не понравилось. Я похолодела, кончики пальцев стали ледяными. «Нет, не может быть». Котик удивленно поднял бровь. «Что с тобой?» — спросил он обеспокоенно. «Чего ты испугалась?» «Мы же не заключили никакой союз», — медленно спросила я. Котик возмущенно фыркнул. «Нет!» А я испытала облегчение. А то я уже подумала, ну да, было бы непрактично. Ведьмы подкарауливали бы лутадоров в укромных местах, целовали бы их с корыстными целями. Лутадоры, понятное дело, сопротивлялись бы изо всех сил, но все. Раз поцеловала, дело сделано, союз. Ну, примерно как с хлебом. Нормальный бутербродик получился. Я же не знаю всех местных удивительных порядков, — желчно добавила я. Михаэль рассмеялся, он заметно расслабился. В тот день я тоже узнал много интересного о себе. Вот ничуть не жалею. Мог бы выводы сделать. Я начала закипать. «Ты очень скоро разберешься, освоишь начальную магию. В Турарене получишь представление о демонологии и дисциплине». «Отлично. Только дисциплины мне не хватает, всю жизнь мечтала. Я вот о чем волнуюсь, с кажущимся равнодушием начала я. Вот не знаю ваших традиций», — продолжала гнуть свое. «Мало ли, вдруг я бы поцеловала какого-нибудь другого лутадора». Михаэль завис. Он просто потерял дар речи от такого предположения. Видимо, оценивал перспективы. «Ты бы этого не сделала». Я решила все же пощадить его чувства, а то мало ли, какую реакцию он выдаст. Скорее всего, нет, но мало ли, какие бывают ситуации. Наблюдала за его реакцией. На всякий случай отошла в сторону, сделав вид, что меня заинтересовал камешек с блестящими вкраплениями. «Не надо целовать других лутадоров». «Что еще ты хочешь знать о традициях?» Вот что значит найти правильные слова. Я чуть не подпрыгнула от радости. Пока я решала, какой из 5000 вопросов задать первым, котик подошел ближе. «Пойдем, я покажу, как выглядит работа ведьмы. Сейчас перемещу, не бойся». Я оказалась в его объятиях. Получилось рисковато, так что мне понадобилось несколько минут, чтобы отдышаться. Но потрясающая экономия времени на переезды. Никак не перестану удивляться. Мы стояли около здания с окнами-бойницами. Вокруг простиралась выжженная красная пустыня. Так мог бы выглядеть пейзаж на Марсе. «Идем». Поддерживая под руку, Лутадор повел меня в сторону здания. «Пожалуйста, постарайся ничего не говорить. Вопросы задашь, когда вернемся домой». «То есть он опасается, что я могу поставить его в неловкое положение?» «Ладно, понаблюдаем». На входе никого не было, но стояло нечто очень похожее на рамку металлоискателя. Она даже пискнула, когда мы проходили через нее. Похоже, все официальные учреждения в этом мире состоят из коридоров. Что умилило, так это небольшой выцветший плакатик на стене. Я даже остановилась, чтобы рассмотреть его получше. «Желаем вам безопасного дня. Количество дней без травм – 98», было выведено от руки. «Рекорд без происшествий – 100 дней». Котик терпеливо ждал, пока я закончу любоваться. Из-за поворота неожиданно вынырнула женщина, в руках она несла подставку со стеклянными трубочками. Она взглянула на Михаэля, и лицо исказилось гримасой отвращения. Трубочки жалобно звякнули. «Лутадор Михаил и котик?» — пролепетала она, отводя глаза. «Щеки ведьмы!» — в этом у меня не было сомнений. Залил свекольный румянец. Мужчина сдержанно кивнул. «Еще немного, и она разобьет все свои стекляшки», — сказала я вслед ведьме. «Демон!» — Лутадор потер щеку. «Совсем забыл про иллюзию!» Было заметно, что ему неприятна такая реакция. Я не стала ничего говорить. Котик привел меня в большой зал. Вниз ступенями шел амфитеатр, в центре что-то вроде сцены. Зрителей было немного. Когда мы вошли, один мужчина обернулся, кивнул. Мы сели с краю. Стол был жестким и неудобным. В это время на сцене седой мужчина чертил какие-то символы. Рисунок получался необычным. Рядом с ним ходила невысокая женщина. Временами она опускалась на колени и проводила рукой по линиям. «Они хотят вытянуть демона». Михаэль склонился ко мне, его дыхание щекотало кожу. Мужчина и женщина стали двигаться. Это было бы похоже на танец, если бы кто-то включил музыку. «Видишь? Вот сейчас происходит обмен силой». Котик по-прежнему сидел очень близко, его рука лежала на моей. «А сейчас ведьма действует сама. Красивая и точная работа. Она тянет демона сюда». К слову, ведьма просто стояла, чуть опустив голову. Воздух завибрировал и раздался звук, как будто три кузнечика активно матерились. «Что это за звук?» «Какой?» Я отвлеклась от происходящего на сцене буквально на долю секунды, а когда посмотрела снова, оказалось, в центре лежит мужчина. Одна его рука была вывернута под неестественным углом. Похоже, он был без сознания. Михаэль поднялся, мы тихо вышли из зала. Он явно ждал моей реакции. «И мне тоже нужно будет делать нечто подобное?» «Со временем, Майя, ты сможешь вызвать демона». «Угу, со временем. Надеюсь, оно не наступит. Пробовали, знаем, ничего интересного». Котик шел широким шагом так, что мне приходилось почти бежать рядом. «Михаэль, какого демона ты здесь забыл?» Позади раздался грозный рев. Этот голос был подобен водопаду. Мы повернулись одновременно. К нам приближался огромный светловолосый мужик. Викинг, как я его сразу же окрестила. Не хватало только рогатого шлема на голове. «Ух ты ж, ты бы хоть прикрыл!» Он выразительно провел рукой по лицу. «Ты ж должен отдыхать, демонов-трудоголик! А это кто? Что, целители тебя выперли, не выдержали?» «Это Майя, я показал ей театр». «А Майя это?» — пророкотал блондин. Котик поджал губы, викинг заржал. «Да понял, я понял, что это твоя ведьма. Но интересно, что из этого получится. Следи, чтоб не убежала». Он хлопнул котика по плечу. Мне показалось, такой удар мог бы свалить дуб. Ушел, насвистывая. Похоже, котика здесь просто обожают. Но самое ужасное произошло перед самым выходом. Мы встретили ее. Самую красивую женщину, которую я когда-либо видела в жизни. Модели отдыхают. То, что это бывшая котика, я догадалась интуитивно, потому как небрежно она исполнила церемониальный поклон, как напрягся Лутадор, неловкость была осязаема. Определенно, не просто какая-то ведьма. Этих двоих связывала не работа. Лутадор Михаил Котик. Клариса. Без обязательной веды. Никогда не думала, что имена могут быть произнесены так остро. Казалось, а слова можно пораниться. Я наблюдала, отступив чуть в бок, чтобы меня не зацепила буря, если она разразится. Эти двое смотрели друг на друга, как бык и тореадор. Она была элегантна и уверена в себе. Платье безупречно, цвет лица изумительный, глаза сапфиры. Волосы цвета вороного крыла струились по плечам, как шелк, а сзади были перехвачены хитрым серебряным зажимом. Тореадор был во всеоружии, так что бык заведомо обречен. Лицо ее приобрело насмешливо-брезгливое выражение, несмотря на то, что котик был сильно выше ростом, она смерила его взглядом сверху вниз. 1-0. Вот как бывает. Универсальный закон подлости. А я-то всегда думала, что встретить своего бывшего в состоянии Вышла ненакрашенная, черт знает в чем. Это чисто женская тема, но нет, работает в обе стороны. «Рада встрече», — певуче сказала она. «Как самочувствие? А кто это с тобой?» «Нормально. Это моя ведьма Майя». «О, необычный выбор». Она улыбнулась. «Котик, пока тебя не отправили в нокаут, скажи, что у тебя дела. Беги, котик, беги!» Ее сапфировые глаза внимательно изучали меня. Так смотрят, когда хотят, чтобы ты ощутил все свое несовершенство, и что платье слегка помято, и волосы не вот чтобы уложены, не говоря уже о маникюре. Но нас какими-то там взглядами не проймешь. Я безбитежно улыбнулась. Улыбайся. Это всех бесит. Что-то я не могу вспомнить, чтобы мы встречались. Ведьме было любопытно. Это потому, что мы не встречались. В тон ей ответила я, продолжая улыбаться и смотреть в район переносицы. Хотите выбить почву из-под ног собеседника? Смотрите в точку, где, грубо говоря, начинается нос. Проверено. И какая же специализация у ведьмы Майи? Сейчас Клариса обращалась к Михаэлю. «Демонология», — сказал он. Ведьма нахмурилась. Даже это у нее получалось красиво. Но это значит, Клариса, что я возвращаюсь в программу, — продолжил котик. Она натянуто улыбнулась. Я искренне рада. Конечно, очень заметно. До встречи, Клариса. Сейчас котик выглядел совершенно спокойным. Мы пошли в сторону выхода. «И ведьма Майя наверняка обладает особенными талантами», — донеслось нам вслед. «Она сильно помогает в работе?» «Так, все понятно. Кларисса относится к виду стервус абсолютус или сучкус обыкновентус. От красной земли под ногами шел пар». Котик напряженно молчал. «А зачем вызывали демона?» «Чтобы как-то разрядить обстановку», — спросила я. «Что с ним теперь будет?» «Не сейчас, Майя». Красная земля и синее небо поменялись местами. «И нельзя же так резко», — с укором сказала я. «Поместье». Снова. Котик довел меня до вставшего уже родным дивана. Я закрыла глаза, чтобы комната перестала вращаться. Слышала, как он ходит туда-сюда. «Здесь кое-что о законах». Я приоткрыла один глаз. Котик держал в руке увесистый томик. Он положил его рядом и поспешил ретироваться до того, как я успела что-либо сказать. «Поговорим позже». Пришла я в себя довольно быстро. Похоже, мой лутадор куда-то унесся, потому что обедала и ужинала я в гордом одиночестве. А в остальное время я с головы погрузилась в изучение книги. Это оказался свод законов, который был написан невероятно сухим юридическим языком. Оторвалась я от своего занятия, когда стемнело. Луна светила, как обычно. Я с наслаждением потянулась, разминая затекшие плечи. Продираясь сквозь дебри запутанных фраз, я обнаружила несколько полезных вещей. Во-первых, вся ответственность лежит на лутадоре. Он отвечает за поступки своей ведьмы. С него весь спрос. Пока не знаю, как это использовать, но я чувствовала, что это пригодится. Во-вторых, мне попалась очень загадочная фраза, что если ведьма чувствует, что потенциальный вред превосходит потенциальную пользу от действия, она может его не совершать. Ха! С кем мне поговорить о моих чувствах? Я была переполнена информацией. Ее обрывки то и дело всплывали в голове. Нужно успокоиться. Прошлась по комнатам. Полюбовалась на трофеи. Ведьма должна 5 лет оказывать содействие лутадорам. Желательно заключить союз с лутадором. И так далее, и тому подобное. Я услышала, как на втором этаже заскрипели половицы. Значит, котик дома. «Михаэль?» — позвала я. Скрип прекратился, он меня услышал, но не отозвался. Наверное, страдает. Почему-то я представила, что сейчас он рассматривает старые фотографии с Клариссой и пьет чистые виски. Мне показалось это невероятно человечным. Решила оставить его в покое. Подождут мои вопросы. «Спокойной ночи!» Шаги над головой возобновились, хлопнула дверь. «Спокойной ночи, Майя!» Я еще побродила по дому. Нет, о том, чтобы просто лечь спать, не могло быть и речи. Котик больше не подавал признаков жизни, и тут меня осенило. Можно же пойти и искупаться. А что? Луна светит ярко, дорожка к озеру хорошая, котику не до меня. И так хочется ощутить хоть какую-то свободу. На сборы много времени не ушло. Я просто прихватила полотенце. Путь выглядел таинственно и немножко страшно. Меня окружали темные силуэты деревьев, в теплом воздухе был разлит тонкий фруктовый аромат. Ночь наполнилась шорохами. Когда начало казаться, что я иду уже слишком долго, передо мной появилось озеро. Ночью оно выглядело еще эффектнее. Гладкая поверхность отражала звездное небо, и оно все искрилось. Я потрогала воду идеально. Сняла платье, а потом, немного поколебавшись, и белье. Ночью имеет смысл купаться только голышом. Осторожно вошла в воду и поплыла. Блаженство. Мысли постепенно успокаивались. Сейчас этот мир принадлежал только мне. В нем были луна, радость и свобода. В ночном купании всегда есть что-то колдовское. И в этот момент я почувствовала себя настоящей ведьмой, которая плавает или даже летит среди звезд. Вода дарила ощущение невесомости. Я перевернулась и поплыла на спине. Теперь я могла видеть настоящее небо. Где-то на середине озера остановилась. Вода мягко покачивала меня. Дивное ощущение. Лежишь между небом и небом. Стало слегка прохладно, поэтому я поплыла назад, к берегу. Ноги коснулись дна, я встала и пошла. В лунном свете капли воды искрились на коже и оставляли светящиеся дорожки. Я посмотрела туда, где оставила полотенце. Михаил Котик молча сидел на песке. Его лицо было в тени, я видела только часть здоровой щеки и уголок рта. «Отлично. Главное, не показывать эмоций. Дай мне, пожалуйста, что-нибудь надеть». Котик поднялся, подцепил туфли и подошел поближе к берегу. «Нет, все-таки сначала полотенце». «Да, определенно полотенце». Котик вернулся, бросил обувь и поднял то, что я просила. Он стоял у самой воды и ждал. Ситуация была глупейшая. Поколебавшись, я вышла из воды и дернула полотенце на себя. Он отпустил. Его взгляд прошелся по моей фигуре, а потом обратился в сторону озера. «Красивый вид», — задумчиво сказал он, глядя в пространство. Я завернулась в полотенце. Нет, на пьяного он не похож. На какой-то весь взъерошенный. «Я думал, куда ты исчезла и где тебя искать». «Пожалуй, пора возвращаться». «Точно». Его глаза блеснули. Котик потянул за полотенце еще плотнее, закутывая меня в ткань. Он резко привлек меня к себе и поцеловал. Я растерялась, не ожидая такого напора. Поцелуй получился жаркий, крепкий и пряный. Его язык коснулся моего. Михаил выпустил полотенце. Руки легли на мои бедра, впечатывая в его тело. Неожиданно он отстранился. «Хорошая традиция», — сказал он. «Иди домой, Майя». И я пошла в полотенце. Уже в усадьбе поняла, что все мои вещи остались на берегу.